Книга пятая. Альянс. Кофейня миссис Блай. Лондон. Сентябрь 1693. «Теперь вы великий человек, Роджер, и богаче великого Могола». «Мне говорили, Даниэль, но ничего, я не прочь выслушать это еще раз». «И вы человек в какой-то мере образованный». «Я предпочел бы услышать умный, но продолжайте свою лесть, столь для вас несвойственную». «Так вот, какое метафизическое значение вы придаете тому, что не можете заплатить за чашку кофе?» «Позвольте, Даниэль, я только что заплатил, и не за одну, а за две, если то, что перед вами, не мираж». «Но вы не платили, милорд. Кофе принесли и записали на ваш счет в конторской книге миссис Блай». «Вы сомневаетесь в моей платежеспособности?» «Я сомневаюсь в платежеспособности всей страны. Выверните-ка ваш кошель прямо на стол. Давайте глянем». «Не поясничайте, Даниэль». «Ах, теперь я поясничаю». «С тех пор, как вам вырезали камень, в вас появилась какая-то странная ребячливость». «Держу пари на все содержимое моего кошелька, что всего содержимого вашего не хватит на ведро тресковых голов». «Будь в вашем кошельке хоть столько, вы бы уже плыли в Массачусетс. Это все знают». «Вот видите, вы боитесь принять пари». «С какой стати вам вздумалось поговорить о том, что в Англии нет денег?» «Вы сейчас важная птица. Слухи носятся вокруг вас, как чайки вокруг рыбачьей лодчонки. Вот я и хочу, чтобы вы каким-то образом отправили меня в Америку. Ну вот. Ладно, ладно. Я подожду, пока вы отсмеетесь. Когда снова будете меня слышать, махните рукой». «А, отлично. Так вот, хорошо вам, Роджеру Комстоку, иметь неограниченный кредит и получать кофе и дома по первому слову. Многие другие влиятельные особы пользуются той же привилегией, включая нашего короля, который финансирует нынешнюю войну посредством каких-то алхимических манипуляций. Однако от нас, простых смертных, ждут платы за покупки, а платить-то нам нечем. Говорят, Америка купается в пиастрах, и хотел бы я на это поглядеть, да только шкипера не верят в долг, по крайней мере, натурфилософам. О, да, милорд, смейтесь, смейтесь. Я здесь, в кофейне миссис Блай, исключительно в качестве придворного шута, и прошу лишь по серебряной монете за каждый ваш смешок и по золотой за взрыв хохота. Еще изволите? Как денег нет? Ваша мошна болтается, как мошонка мерина. Обычное дело, Роджер, и напоминает мне о другом вопросе, который я коротко изложу, пока вы сморкаетесь и утираете слезы. Что будет, если все долги, личные и государственные, стребуют разом? Что, если миссис Блай выйдет из своего уголка, неся конторскую книгу на обширной груди, как Библию на аналое, и скажет: «Роджер Комсток, вы должны мне свой вес рубинами. Расплатитесь немедленно». «Но, Даниэль, такого не случается. Если миссис Блай нужны кофейные зерна, она может пойти в порт, показать шкиперам свою конторскую книгу или на худой конец свой аналой и сказать: «Вот самый влиятельный человек в Лондоне, мой должник. Я могу представить залог. Одолжите мне тонну мока и не пожалеете». «Роджер, что такое конторская книга миссис Блай, разрази ее гром? Приношу извинения, миссис Блай, как нечернильные закорючки. У меня есть чернила, целый бочонок. Я могу надергать из гуся перьев и рисовать закорючки, сколько влезет. Но это просто значки на бумаге. Видимость. И значит, наша коммерция зиждется на видимости, в то время как испанская зиждется на серебре. Некоторые сказали бы, что это свидетельствует о нашей высокоразвитости. Я не из тех мракобесов, что считают кредит изобретением дьявола, и нечего меня с ним верстать. Я говорю лишь, что чернила, высыхая на бумаге, становятся хрупкими, и финансовая система, выстроенная на чернилах, тоже будет хрупкой. Настолько, что может рассыпаться в любой миг. В то время как золото и серебро ковки и податливы. По мнению некоторых, это от того, что их атомы или частицы обволакивает подвижная ртуть. Увольте. Минуту назад вы сами требовали от меня метафизики. Вы меня дразните, Роджер. Ладно, ладно, забавляйтесь. Я не в претензии. Даниэль. Вы правда хотите отправиться в Массачусетс и оставить все это позади? Все это куда забавнее, чтобы не сказать прибыльнее, для вас, чем для меня. Я хочу отрешиться от мелочных забот, уехать в глушь и работать. Что, в Вигваме? Или вы уже присмотрели пещеру? Там осталось достаточно деревьев. Вы намереваетесь жить на дереве? Нет, срубить их, выстроить дом. Боюсь, Даниэль, вы непривычны к такой работе. Но я умею учиться. Куда надежнее рассчитывать на какой-либо общественный институт. Вы могли бы стать викарием в пуританской церкви. В пуританских церквях нет викариев. Ах, да. Ну что ж, вас могут взять в Гарвард. Могут взять, а могут не взять. Вот, Даниэль, метафизическое истолкование ваших обстоятельств. Я весь обратился вслух. Вы еще нужны Англии. Боже милостивый, чего еще ей от меня нужно? Сейчас я к этому перейду. Но прежде я предлагаю сделку. Подразумевается ли оплата серебром или чернильными закорючками? Подразумевается синекура для Даниэля Уотерхауза в колонии Массачусетского залива. А я, черт побери, здесь, по другую сторону океана. Синекура включает в себя некоторые привилегии, такие как билет в один конец. Вы хотите сказать... Англия ждет от меня чего-то столь ужасного, что после этого мне нельзя будет в ней показываться. Вы придумываете не весь что. Вы сами все это время твердили, что стремитесь в Массачусетс. Тогда зачем было подчеркивать, что билет в один конец? Вы сможете вернуться, как только сочтете, что это в ваших интересах, невинно проговорил Роджер. До тех пор, покуда Альянс у власти, вы без покровительства не останетесь. У вас есть досадное обыкновение глотать слова, как раз когда вы собираетесь сказать что-то важное. Вы это нарочно? Альянс, Альянс, Альянс. Это что еще за напасть? Род Ишиаса? Можно произносить на французский манер. Альянс. Вы о супружестве? Скорее, о содружестве. Тогда почему просто не назваться партией? Потому что тогда решат, будто мы собираем партию в Бостон. Не все ли равно, в Бостон или в Массачусетс? Мы собираемся не бежать от власти, а брать ее. Но разве вы не стремитесь к таинственности? Тогда мы просто назвались бы кликой. Ладно. Так вы входите в Альянс? Я вхожу в Альянс. И будете в этом Альянсе? Канцлером казначейства. Даниэль, ну что за мальчишество? Фыркать кофеем через ноздри. Вы знаете кого-то более достойного? «А что Апторп?» «Сэр Ричард, как называют его вежливые люди, будет руководить банком». «Вы не думаете, что он с радостью оставит свои обязанности в банке, чтобы стать канцлером казначейства?» «Нет, нет, нет. Я не о банке Апторпа. Я об английском банке». «Такого учреждения не существует». «Как в колонии Массачусетского залива нет учреждения, которое дало бы вам крышу над головой и синекуру. Однако учреждения можно создавать. Они потому и зовутся учреждениями, что их учреждают». «А...» «Вы и впрямь схватываете все на лету?» «Английский банк. Английский банк. Звучит солидно». «В том-то весь и смысл». «Он будет привлекать капитал и давать деньги в долг?» «Как все банки со своего появления». «Я вижу лишь два изъяна в этом воистину превосходном плане, милорд». «Позвольте угадать. У нас нет капитала и нет денег». «Именно так, милорд». «Не восхитительно ли, как все поначалу просто? Как я люблю все простое». «Дайте мне подумать, что будет капиталом?» «Англия». «Я должен был догадаться по названию. А как насчет денег?» «Банк выпустит какие-нибудь бумаги. Но вы правы, нам потребуется чеканить монету. Более того, нам потребуется перечеканка». В уютном уголке кофейни воцарилась тишина. Роджер Комсток провел много человека лет, ораторствуя в парламенте, и знал, когда сделать эффектную паузу. А Даниэль на какое-то время погрузился в задумчивость. Слово «перечеканка» навеяло на него странную грусть, и теперь он силился понять, почему. Оно означало, что все старые монеты, посуду, подсвечники, слитки расплавят в огромных тиглях на монетном дворе в Тауэре. Жар очистит металл от неблагородных примесей, но он же сплавит все воедино, уничтожит различия. У Даниэля в кошельке хранился фунт с портретом Елизаветы. Такие монеты были сейчас реже алмазов. И он сберег ее на случай, если придется выкупать свою жизнь. Некогда золотые Комстоки, предки Роджера, ввезли металл из Испании, и Томас Грэшем приказал начеканить из них монет такого-то и такого-то веса, а на часть своего приварка основал Грэшем колледж. Монета переходила из рук в руки и из кошелька в кошелек более сотни лет и, наверное, могла бы рассказать больше, чем целый корабль ирландских моряков. Однако то была лишь пылинка в груди английских денег. Собрать все пылинки и бросить их в тигель представлялось чем-то чудовищным. Все равно, что сжечь библиотеку. Однако можно вообразить иную картину. Сияющие реки хлынут из тиглей, в которых все порченное серебро очистится, расплавится и сольется воедино, а все старые истории уйдут в дым, и ветер унесет их прочь. В каждом кошельке заблестят новенькие монеты. Миссис Блай вычеркнет из конторской книги все долги, блестящие гинеи хлынут в ее сундук, а оттуда, переливаясь через край, ручьями потекут по улице к торговцам кофе и дальше по Темзе в мир. «У нас нет выбора», — догадался Даниэль. «У нас нет выбора. Папа владеет всем золотом, всем серебром, всеми людьми и странами, над которыми светит солнце. Мы не выстоим долго против Испании, Франции, Священной Римской империи и католической церкви. Не выстоим, покуда власть подобна весам. На одной чаше наше богатство, на другой богатство наших врагов. Что нам делать, Даниэль? Вы знаете, я не верю в алхимию. И все же есть что-то в самой идее алхимии, в представлении, что золото можно создать неким искусным действием, неким усилием вот этого». Он приложил палец ко лбу. «У нас нет рудников, нет Эльдорадо, Мы не можем ждать, что нам доставят серебро и золото из Америки. Однако, если мы будем торговать и создадим английский банк, золото и серебро появятся в наших сундуках как по волшебству, или как в реторте алхимика, если такое сравнение вам больше по вкусу». Пауза, чтобы отхлебнуть кофе. Потом Даниэль заметил. «Вы хотите взять пример с Грэшема? Дурная монета вытесняет хорошую. Если новая монета будет хорошей, она вытеснит дурную не только с этого острова, но и отовсюду. Все будут стремиться заполучить английские гинеи, как сейчас стремятся заполучить пиастры. В итоге золото и серебро потечет к нашим берегам на перечеканку, как вы и предсказываете». Роджер терпеливо кивал, как будто бы Альянс давно предусмотрел описанный ход событий. Даниэль не мог проверить, так это или нет, но странным образом успокоенный продолжил. «С риском показаться рьяным приверженцем королевского общества». «Пустое. Половина Альянса – члены королевского общества. И все чему-либо привержены». «Прекрасно. В таком случае скажу, что на монетном дворе вам нужен натурфилософ, а не обычный временщик, пьяница и мздоимец». Джентльмен, стоявший неподалеку от Роджера и беседовавший, либо делавший вид, что беседует с другим господином, вскинул голову. Даниэль понял, что говорил слишком громко. Джентльмен яростно смотрел на Даниэля из-под рыжего парика, новомодного, узкого, с длинными локонами на спине. Парик говорил, что его обладатель богат, влиятелен, но не любит французов. Это означало высокую церковь, старые деньги, осторожную поддержку монархии, то, что теперь называлось Тори. Странно, что он проводит время здесь. У миссис Блай собирались виги. Посему-то Даниэль исчел маловероятным, что джентльмен вызовет его на дуэль. Роджер приметил, как Даниэль все это примечает, и не обернулся, но мельком поднял взгляд на оконное стекло у Даниэля над головой и секунду-другую с интересом изучал отражение, что, впрочем, не мешало ему в то же время говорить. «Да, любой посетитель этой кофейни за одним или двумя исключениями будет предпочтительнее нынешних хозяев монетного двора, этих хапуг». Даниэль смотрел на Роджера, но видел, как джентльмен отвернулся, поставил чашку на буфет и, положив руку на эфес шпаги, принялся, по всей видимости, обозревать веселящихся вигов. «И, следовательно, любой член королевского общества справится отлично. Однако просто отлично для нас недостаточно хорошо. Обычно мне требуются часы, чтобы это объяснить. Вы, слава богу, поняли сразу. Судьба Британии и всего христианского мира зависит от способности новой английской монеты вытеснить дурную, смести всех противников и привлечь к нашим берегам золото и серебро со всех концов земли. Качество монеты лишь отчасти определяется чистотой металла, которую в силах обеспечить любой натурфилософ. Это еще и вопрос доверия, престижа». Даниэль, поняв, наконец, к чему клонит его собеседник, осел на стуле и закрыл лицо руками. «Чтобы залучить его, вам нужен не я. Он давно меня не слушает. Вам нужен Фатио, Фатио, Фатио». «Всем известна его фатиальная страсть. Однако страсти... приходящий. Вы знаете его дольше, чем кто-либо, Даниэль. Вы нужны Англии. Массачусетская синекура ждет». Даниэль развел пальцы и глядел в щелочку между ними. Не в силах смотреть Роджеру в лицо, он изучал дальний конец помещения. Эндрю Иллис, субтильный молодой человек с завязанными в хвост белокурыми волосами, безобидный и приятный в общении депутат парламента, шел к ним, держа в каждой руке по бокалу кларета и явно намереваясь разделить с Роджером приятство своего общения. Если у Даниэля оставался шанс выкрутиться, его надо было использовать сейчас. Для Роджера Комстока молчание означало не просто согласие, но священную клятву. «Вы не знаете, что предлагаете, собираясь ввести его в Тауэр, доверить ему свои деньги. У него странные воззрения, темные тайны». «Про непотребство я все знаю». «Нет, я не об этом». «Алхимия – еще более распространенный порок». «И не об этом тоже. Роджер, он еретик». «Кто бы говорил». «Я хочу сказать, он даже в Троицу не верит». У Роджера глаза стали стеклянные, как всегда, когда при нем разговор пытались свернуть на абстрактно-богословские темы. В отличие от обычного человека, чьи глаза стекленеют постепенно, Роджер умел делать это в раз, будто перед ним с большой высоты опустили оконную раму. Даниэль сильнее развел пальцы, чтобы не пропустить столь занимательный феномен, однако внимание его отвлекло нечто еще более странное. Дорогой рыжий парик, повисший в воздухе за Роджеровым стулом. Владелец выскользнул из-под него, словно атакующая кобра, а парик просто оставил позади. Разумеется, парик все-таки упал на пол, но владелец, у которого оказались тоже рыжие, коротко подстриженные волосы, уже нашептывал что-то Эндрю Иллису. Вероятно, что-то крайне шокирующее, судя по гримасе изумления. Нет, ужаса на обычно сияющем лице юноши. Даниэль привстал, чтобы лучше видеть, и узрел следующую картину. Рыжий джентльмен отступал от Иллиса, но тот двигался вместе с ним, как приклеенный. Иллис тихонько вскрикнул. Даниэль не верил своим глазам. «Роджер, я почти готов поклясться, что мистеру Иллису откусывают ухо». Роджер встал, обернулся и быстро убедился, что так оно и есть. До сих пор затянувшееся откусывание уха оставалось почти незамеченным, потому что жертва от изумления утратила дар речи, а обидчик тоже не мог говорить членораздельно, только очень тихим скрипучим голосом бормотал. «Значит, вы хотели шепнуть что-то на ушко Роджеру Комстоку? Так пожалуйте мне ваше ушко!» Как ни странно, Роджер, встав, привлек общее внимание к этой сцене. До собравшихся начало доходить, что происходит. «Ради бога, сэр!» — выкрикнул Эллис и начал оседать на обшитую деревянными панелями стен. Рыжеволосый джентльмен, бульдожьей хваткой вцепившийся в его ухо, продолжал мерно двигать челюстями, перегрызая хрящ. Поэтому вынужден был упереться руками в стену по обе стороны Эллисовой головы, чтобы не упасть вместе с ним. Несколько вигов вскочили с мест, чтобы вмешаться, но недавний собеседник рыжеволосого джентльмена развернулся к ним и до половины вытащил шпагу из ножен. Они отпрянули, как от хлопушки. Роджер шагнул к кусающему и кусаемому и поднял руку, которая была ближе к стене, так что распахнувшаяся пелерина закрыла от Даниэля всю сцену. Тот видел лишь, что Роджер вроде бы хлопнул кусателя по упертой в стену руке. «Мистер Уайт», — произнес он снисходительным тоном, — «когда закончите, не забудьте вытереть губы». Затем Роджер обогнул обоих и вышел из кофейни. Эндрю Эллис с криком сполз на пол и схватился обеими руками за одну сторону головы. Мистер Уайт торжествующе тряхнул головой, словно деревенский мальчишка, поймавший зубами яблоко на веревочке. В улыбке его застряло что-то вроде кураги. Он одной рукой вытащил добычу изо рта, чтобы полюбоваться. Эндрю Эллис упирался ему в колени, и мистер Уайт по-прежнему вынужден был одной рукой держаться за стену, чтобы не упасть. Тем не менее, он спрятал ухо Эллиса в карман и кроваво ухмыльнулся Даниэлю. «Добро пожаловать в политику, мистер Уотерхаус!» — объявил он. «Вот мир, который вы создали! Радуйтесь и веселитесь! Ибо уйти вам не дадут!» «Мне легче уйти, чем вам, мистер Уайт», — сказал Даниэль на пути к дверям, кивая на руку, которой мистер Уайт упирался в стену. Мистер Уайт, по-видимому, только сейчас заметил, что ладонь его насквозь пробита кинжалом, который прошел между пястными костями и глубоко вонзился в дерево. На рукояти кинжала, как на визитной карточке серебряными буквами, значилось «РК». Выбравшись на улицу, Даниэль поймал себя на том, что засунул руку в карман, нашел многоценную жемчужину и сжимает ее так давно и так сильно, что пальцы успели занеметь. Камень имел форму дьяволовой головы с двумя рожками, которые когда-то вросли в его мочеточники. У Даниэля вошло в привычку сжимать его так, что рожки торчали между пальцами. В кулак камень вписывался почти так же хорошо, как в мочевой пузырь. На следующий день, проезжая через Хертфордшир в карете, он снова обнаружил, что сжимает камень, проигрывая вчерашнюю сцену в театре своего воображения. Даниэль размышлял о трусости. Он знал много трусов и видел трусость повсюду, но как наблюдениями мистера Флемстеда над звездами частенько мешали облака, так и Даниэлевым наблюдением над трусостью, смягчающие обстоятельства, например, когда человек объяснял свое малодушие необходимостью содержать семью, либо в отсутствии оной, тем, что несправедливо в столь юные годы жертвовать жизнью или здоровьем. Однако у Даниэля не было ни жены, ни детей, а брат Стерлинг прекрасно справлялся с содержанием всего большого семейства. К тому же Даниэль мало что достиг старости, 47 лет, но и должен был умереть раньше, а жил лишь благодаря безжалостному скальпелю мистера Гука. Посему на примере Даниэля Уотерхауза наблюдатель мог видеть трусость в чистой форме и, может быть, что-то узнать о ее природе. Записка от Роджера Комстока лежала рядом на скамье. Она ждала в экипаже сегодня утром. «Дорогой Даниэль», — гласила записка. «Простите, что так стремительно ушел вчера из кофейни, миссис Блай. Как вы уже поняли, все это было спектаклем, пустяком. Не дозволяйте кривляниям мистера Уайта влиять на ваши суждения. Вашего кучера зовут мистер Джон Хэммонд. И я поручил ему вести вас, куда скажете, до завершения дела. Но я дал ему понять, что ваши перемещения будут ограничены треугольником Лондон-Кембридж, загородный дом мистера Апторпа. Если сочтете нужным отправиться в Корнуолл или на север Шотландии, предупредите его об этом со всей мягкостью. Ваш... со всей твердостью. Подпись с росчерками 2 дюйма высотой «Равенскар». Постскриптум. Я, кажется, потерял кинжал. Вы его не видели? Роджер начисто лишен всяких следов трусости. Он может испугаться, но струсить никогда. Пустяк. Роджер написал это слово вполне искренне. Снаружи лил дождь, читать в полутемной тряской карете было невозможно. Разговаривать не с кем, так что долгую дорогу в Кембридж оставалось коротать сном и размышлениями, сравнивая свой страх перед мистером Уайтом, очень похожий на тот, что он испытывал перед Джеффрисом, и свое отношение к камню, лежащему теперь в кармане. Даниэль составил новую гипотезу касательно трусости. Камень заставлял его горевать, бояться смерти, тревожиться, но страх перед ним не шел ни в какое сравнение с тем, что внушал Даниэлю Джеффрис, а сейчас Уайт. Однако эти люди всего лишь угрожали ему на словах. Даже животный страх, сковывавший Даниэля, когда Гук тянулся скальпелем к его промежности, не смог сравниться с ужасом перед мистером Уайтом, не дававшим ему заснуть всю прошлую ночь. В голову приходило только одно различие. Гук любил Даниэля, Уайт ненавидит. Может быть, его трусость заключена в том, что он не может выносить чужого презрения? Странная форма трусости. Однако гипотеза удовлетворительно объясняла все пережитое Даниэлем до сего дня. То была его биография в одной фразе. Более того, возможно, дело в том, что некоторые люди, такие как Джеффрис и Уайт, распознают этот конкретный тип страха, культивируют его и обращают против своих врагов. У мистера Джона Хэммонда, кучера, был длинный бич, который он частенько пускал в ход, но никогда на самом деле не стегал лошадей. Он щелкал бичом в воздухе над упряжкой и подгонял лошадей их собственным страхом. Когда Даниэль отправил Джеффриса в Тауэр и на эшафот, он думал, что сразил дракона и покончил с этой частью своей жизни. И вот теперь, откуда ни возьмись, является мистер Уайт. Пугающий тип. Однако куда больше пугает вывод, а именно, что в мире не один дракон, мир ими кишит. И человек, боящийся драконов, обречен дрожать до конца дней. Мысль была отнюдь не праздная, поскольку Даниэль знал, отыскав завтра Исаака, он не сможет осуществить требуемое, если не победит свой страх. В Кембридже случая превозмочь страх не представилось. Даниэль прибыл в Тринити-колледж довольно рано, так что успел помыться и вздремнуть в комнате для гостей. Наконец пробил колокол. Даниэль надел мантию, пошел в трапезную и занял место за почетным столом, довольно близко к главе стола. Апоплексия и оспа месяц за месяцем неуклонно расчищали ему место среди старейших членов колледжа. К нему обращались уважительно и даже приязненно. Теперь он понял, почему люди, страдающие его конкретной разновидностью малодушия, тяготеют к таким заведениям, несмотря на то, что колледж переживал трудные времена и кормили здесь не лучше, чем в богадельне. Когда он спросил про Ньютона и Фатио, все повернулись к молодому человеку, сидевшему в конце стола, слишком далеко от Даниэля, чтобы разговаривать. К нему обращались Доминик Мэшем. Это многое подсказало Даниэлю, знавшему, что Мэшемы – близкие друзья и покровители Джона Локка. Лок жил в их поместье в Оутсе с самого возвращения из Голландии во время славной революции. Даниэль предполагал, что Лок устроил там что-то вроде алхимической лаборатории, потому что Ньютон и Фатио часто надолго приезжали в Оутс, как и Роберт Бойль, до своей кончины 2 года назад. У Мэшемов было много детей. Даниэль решил, что Доминик один из них, и Ньютон ему покровительствует. Ему объяснили, что Ньютон, Фатио и Лок до недавних пор жили в Ньютоновых, а прежде их общих с Уотерхаузом комнатах, а вчера утром уехали, оставив Мэшема доделывать какие-то мелочи. Ньютон и Фатио вместе отправились в Оутс. Лок двинулся по Бартонской дороге, то есть на юго-восток, но куда именно не сказал. «Я проехал как раз мимо них», — заметил Даниэль. Поместье Мэшемов лежало неподалеку от дороги из Лондона в Кембридж, милях в 20 к северу от столицы. «Что они там затевают?» Все трое занимались еще и теологическими изысканиями. Вопрос явно поверг присутствующих в смущение. «Я хочу спросить, какого рода увлекательные беседы я пропустил в свое долгое отсутствие за этим столом?» Уж наверняка трое достойных мужей не сидели за трапезой в безмолвии. Все погрузились в безмолвие на несколько минут, но тут, по счастью, обед закончился. Они встали, пропели латинскую молитву и начали расходиться. Даниэль увидел Доминика Мэшема в главном дворе и нагнал его у ворот, когда тот открывал калитку в личный садик Ньютона. Вид у Мэшема был рассеянный и торопливый, что устраивало Даниэля как нельзя лучше. Он фонарем посветил юноше в лицо. «Скоро возвращаетесь домой, мистер Мэшем?» «Завтра, доктор Уотерхаус. Как только соберу некоторые...» Даниэль выждал, пока пауза станет неловкой, потом сказал тихо. «Вы оскорбляете меня своей напускной робостью. Я не барышня, чтобы со мной кокетничать». На юношу эти слова подействовали, как щелчок бича на лошадей. Он застыл и начал выдумывать приличествующие извинения, но Даниэль не дал ему опомниться. «Вам поручили собрать необходимое для продолжения великого делания, которым господа Ньютон, Лок и Фатио занимаются в Оутсе. Книги, химикалии или реторты мне не важно. Для меня главное, что вы едете в Оутс утром и можете передать мистеру Ньютону пакет, прибывший ко мне в Лондон третьего дня. Это Ньютону от Лейбница». При имени Лейбниц большие зеленые глаза Мэшема стали еще больше. «Здесь письмо и книга. Письмо существует в единственном экземпляре и более важно. Книга, как вы можете видеть, первое издание Лейбницевой протогеи. Советую почитать ее в дороге. Узнаете много такого, о чем никогда не думали». «А письмо?» «Считайте его увертюрой, попыткой загладить то, что случилось здесь в 1677-м». «Сэр, вы знаете, что случилось здесь в 1677-м?» Зависть в голосе Мэшема подразумевала, что сам он пребывает в неведении. «Я при этом присутствовал». «Хорошо, доктор Уотерхаус. Я не спущу с письма глаз, пока не передам его мистеру Ньютону». «От письма, которое вы держите в руках, зависит будущее натурфилософии», — сказал Даниэль. «Пожалуйста, сообщите этим трем джентльменам, что буду у них через 2 дня». «Прошу прощения, сэр, но сейчас их там только 2. Мистер Лок уехал в другое место». «И вновь вы со мной лукавите. Я прекрасно знаю, что мистер Лок уехал в Апторп-хаус». «Сэр!» Загородная резиденция сэра Ричарда Апторпа располагалась на полпути между Лондоном и Кембриджем, неподалеку от тракта, ведущего из столицы на северо-запад в Бирмингем. Ближайший городок звался Блэчли. Здесь Даниэлю пришлось остановиться и узнать дорогу, поскольку сэр Ричард явно не стремился сделать свой дом заметным. Унылая местность определенно располагала к тому, чтобы прятать секреты на виду. Так или иначе, Даниэлю не пришлось сказать ни слова, не успел он открыть окошко, как трое младших конюхов вскочили и наперегонки бросились показывать дорогу к Апторп-хаусу. Тем временем конюх постарше завязал веселый разговор с мистером Джоном Хэммондом. Он сообщил, что стойла Апторп-хауса давно переполнены. И сэр Ричард временно арендовал его конюшенный двор, сразу за углом, для лошадей приезжающих. И впрямь аллея, вьющаяся меж невысоких холмов к Апторп-хаусу, была сплошь укатана конским навозом, а когда Хэммонд остановил упряжку перед усадьбой, очередной барочной неоклассической постройкой, сплошь в мраморных языческих божествах, Даниэлю предстал лучший флот карет, какой он когда-либо видел, иначе как у королевского подъезда. Гербы рассказали ему, кто в доме. Граф Мальборо, Стерлинг Уотерхаус, Роджер Комсток, Аптор, Пепис, Лок и Кристофер Рен были близкие знакомцы Даниэля. Дальше шли те, кого он про себя называл такие, как Стерлинг, сыновья и внуки великих торговцев-контрабандистов-бунтарей Кромвелевой эры, в том числе несколько очень богатых квакеров, владеющих обширными землями в Америке. Присутствовали люди с французскими и испанскими фамилиями. Соответственно, гугеноты и амстердамские евреи, осевшие в Англии за последние десятилетия. Присутствовали несколько знатных особ, в частности, принц датский, супруг принцессы Анны. Однако аристократы явно уступали в численности толстосумам. Среди них преобладали те, кого Даниэль называл такие, как Бойль, сыновья лордов, которых не интересовало величие в древнем феодальном смысле этого слова. Следуя духу нового времени, они отирались в королевском обществе либо отправлялись за моря на поиски богатства или открытий. «Вот мир, который вы создали!» сказал Даниэлю мистер Уайт, возлагая на него вину за славную революцию. Однако Даниэль думал иначе. Нынешний мир создал Дрейк. Мир, в котором власть приобретается рачением, умом и предприимчивостью, а не дается по праву рождения, уж тем более по божественному праву. Таков мир Вигов. И хотя Дрейк гневно осудил бы этих людей, он не мог бы не признать, что в какой-то мере вызвал их альянс к жизни. Ни у кого из них не было времени по-настоящему разговаривать с Даниэлем, поэтому каждый чувствовал себя застигнутым врасплох. Однако они радовались встрече и уважали его мнение, что для человека, страдающего Даниэлевой формой трусости, было как бальзам на душу. «Милорд Мальборо, не позволите ли проводить вас по галерее?» «Рад видеть, что здоровье вам это позволяет». «Спасибо, милорд. В ночь, когда бежал Яков II, вы говорили со мной на дамбе Тауэра и выразили тревогу касательно алхимиков». «Можете не напоминать мне, мистер Уотерхаус. Я не из тех, кто забывает». «Скажите, что вы сейчас о них думаете?» «Признаюсь, если раньше они представлялись мне таинственными и пугающими, то ныне кажутся чудными и нелепыми. Однако лорд Равенскар настойчиво уверяет меня, что монетный двор следует поручить одному из членов эзотерического братства. Мне не хотелось бы доверять свои деньги новому банку и связывать свою судьбу с альянсом, если наши монеты будет перечеканивать ученый, чьи идеи темны, а мотивы ставят меня в тупик». «Так оно и будет, милорд. Однако, если удастся найти компромисс между целями упомянутого алхимика и вашими, чтобы вы сошлись в средствах, пусть даже и расходясь в целях, удовлетворит ли вас такое решение?» «Подобные компромиссы постоянны на войне и в политике. Какое-то время они служат. Однако в конечном счете неизбежны раскол и катастрофа». «Высказывание ваше подобно Янусу, и сейчас я предпочту увидеть его смеющееся лицо. Милорд Равенскар, завтра утром я отбываю в Оутс, чтобы изложить ваши предложения мистеру Ньютону, если вы не скажете мне сейчас, что изменили решение». «С какой стати мне менять решение?» «Возможно, вы предпочтете в качестве главы монетного двора человека, который в силу понятности своих мотивов будет более управляемым». «Право, я понятия не имею, о чем вы, Даниэль». «Право, вы лжете, как сивый мерин. временщика Хапугу понять легко. Он будет заведовать монетным двором за жалование, казенное жилье, власть и престиж. Однако усвойте накрепко, Роджер. Ньютону ничего этого не нужно. Да, постоянный доход ему не помешает, однако если я заинтересую его должностью, то не обещанием житейских благ. В нем живет суровый дух линкольнширского пуританина, который я понимаю очень хорошо, и обычные пробудительные причины для него ничто. Если он согласится, то согласится во имя идеалов и целей, которых вам, возможно, никогда не постичь. И поскольку вы не будете понимать его целей, вы не сможете им управлять и даже влиять на его поступки. Прекрасно, Даниэль. Я всегда смогу написать вам в Бостон и спросить, что он такое задумал. «Разрешите пособить, мистер Галлей? Давайте я возьму у вас часть томов». «Даниэль, какая неожиданная и приятная встреча! Спасибо, я управлюсь сам, но вы поможете мне, если скажете, в какой из этих комнат обретается мистер Пеппис». «Идите за мной». Он встречается с какой-то кликой в противоположном крыле. Подождите, я только дам отдых рукам. Это книги для его библиотеки? Это деньги. На страницах я вижу числа. Ходили слухи, мистер Галлей, будто вы подрядили всех счетчиков острова для какой-то огромной работы. Теперь я вижу, что молва меня не обманула. «Перед вами лишь малая часть сделанного, которую я собираюсь продемонстрировать по просьбе мистера Пепписа». «Почему вы сказали деньги? По мне, это с тем же успехом могут быть синусы и косинусы». «Это актуарные таблицы, своего рода выжимка из записей рождений и смертей по всем английским приходам. С их помощью казначейство сможет собрать капитал, продавая населению ренты. Если продать их достаточно много, то по закону больших чисел неизбежно останешься в прибыли». «Как? Делая ставку на то, что клиенты умрут?» «Ставка беспроигрышна, доктор Уотерхаус». «Добрый путь, мистер Лок. Я догоню вас завтра в Оутсе». «Вы можете ожидать самой радушной встречи со стороны Мэшемов, со стороны же Ньютона». «Вы забыли, что я знаю его 30 лет». «Ах, разумеется. Я могу лишь догадываться, что за интриги вы плетете, мистер Уотерхаус. Однако признаю, что буду рад вашему приезду. Он снимет с моих плеч огромное бремя». «Что за бремя давит на ваши плечи, мистер Лок?» «Ньютон болен». «Сердечная рана?» «Это наименьший из его недугов». «Я поспешу к нему с тем скромным лекарством, какое могу предложить». «Мистер Уотерхаус, в моем расписании не предусмотрено ни малейшего перерыва, кроме как на малую нужду. Соблаговолите присоединиться». «Как едва ли нужно объяснять вам, мистер Пеппис, ничто не доставляет мне большего блаженства, чем отправление этой естественной надобности, но отправлять ее вместе с вами, сэр, будет не только удовольствием, но и честью». «Тогда оставим тех, кому не понять ее значимости, и помочимся в обществе друг друга». «Если вы соизволите свернуть направо, вот сюда, мистер Пеппис, то увидите садовую стену, которую я как раз недавно изучал на предмет...» «Ни слова более, мистер Уотерхаус. Это великолепная стена, архитектурно безупречная, уединенная, словно созданная для наших целей». «Ба, мистер Уотерхаус, Вы что, покупаете штаны у турок?» «Мне скоро 50, сэр, что дает право на некоторые чудачества. Процесс этот доставляет мне такое наслаждение, что я не терплю помех с одеждой. Я ловко извлеку свой инструмент и закончу дело, пока вы еще будете возиться с пуговицами и пряжками». «Ошибаетесь, сэр. Я отстал от вас на считанные мгновения. Не хочется спеть гимн, а?» «Я иногда пою». «До меня дошел слух, что вы завтра навещаете Ньютона. Интересно, готов ли у него ответ на мой вопрос касательно лотерей?» «Еще один способ собрать деньги?» «Скорее, способ обычным людям обогатиться за счет весьма ничтожных расходов большого числа других обычных людей. Разумеется, казначейство получит какой-никакой приварок». «Когда мы создавали королевское общество, я помыслить не мог, что вы найдете ему столь разнообразные практические приложения». «В том-то и дело. Лотерея – игра случайная и потерпит крах, если просчитаться математически. Я пригласил Ньютона в качестве консультанта». «Разумно обратиться к лучшему специалисту. Однако он сдается чересчур занят, а когда находит время ответить на мои письма, то не пишет о вероятности, но обличает меня в сношении с иезуитами или поджоге его лаборатории». «Довольно. Все говорившие со мной о Ньютоне в последние несколько дней прибегали к эвфемизмам и экивокам, подразумевающим, что он повредился в уме». «Я всегда считал Гука нашим записным сумасшедшим, но Ньютон в последнее время...» «Молчите, сэр! Я постараюсь докопаться до истины». «Прекрасно. А теперь на колени, мистер Уотерхаус». «Простите?» «Не бойтесь, я сейчас к вам присоединюсь. Колени мои с годами гнутся все хуже. Ну вот, теперь помолимся». «Вы всегда молитесь после мочеиспускания?» «Только после особо знатного, в компании собрата по несчастью, как сейчас. Владыка Вселенной, твои смиренные рабы Самюэль Пепис и Даниэль Уотерхаус молят тебя об упокоении души покойного епископа Честерского Джона Уилкинса, который, не стремясь к дальнейшему очищению в почке мира, отошел к тебе 20 лет назад. Благодарим тебя, наделившего нас разумом, благодаря которому изобрели литотомию, что позволило нам, недостойным, задержаться в мире, мочась свободно по мере надобности. Пусть же струи нашей мочи, что, играя на солнце, устремляются на восток сверкающими параболами, будут зримым знаком твоей милости, как камни в наших карманах вечно напоминают, что мы бренны и мы грешники. Хотите что-нибудь добавить, мистер Уотерхаус?» «Только аминь». «Аминь. Прах меня побери, я опаздываю на свой следующий заговор. Бог в помощь, Даниэль. Ибо пламя страстей никогда не просветляет разума, а наоборот помрачает его». Гоббс. Левиафан. Первым душевным движением Уотерхауза, как ни странно, было сочувствие к юному Доминику Мэшему. Даниэля бы тоже ошеломило то, что Джон Лок, Николя Фатио де Дюилье и Исаак Ньютон сделали в Олдсе не вить он Эпсом в чумной год. А так, лаборатория, которую три одиноких еретика устроили в поместье Мэшемов, представлялась лишь бледным подобием того, что Уилкинс и Гук сотворили в гостях у Джона Комстока. Впрочем, Даниэль вынужден был признать, что все здесь куда культурнее. Во флигелях имения миссис Мэшем не вспарывали животы собакам. Эпсом в воспоминаниях самозародился из почвы, политой кровью и удобренной порохом. В нем преобладали стихии земли и воды. Оутс, словно привезенная из Франции тепличная лилия, состоял из воздуха и огня. И все здесь было направлено на поиск пятой стихии, квинтэссенции, звездного вещества, Божьего присутствия в мире. Солнце сверкало на белых барочных зданиях, поздние осенние розы еще цвели, сквозь открытые окна в гостиные и галереи лился свежий воздух, и Даниэль, идя с Мэшемом по имению, без труда понимал, как молодой и несведущий в науках человек попался на удочку алхимии. Поверил, что квинтэссенция пронизывает все, но это место в особенности, и столь выдающимся мужам непременно удастся ее вычленить. Они наткнулись на Фатио в библиотеке. Вокруг громоздились Библии, написанные и напечатанные на всевозможных языках самыми разными алфавитами. Протагея, как зачумленная, лежала на отдельном столе в углу. Фатио представил целый спектакль, старательно сделал вид, будто погружен в раздумья и не заметил вошедших. Даниэлю следовало обнаружить свое присутствие, чтобы Фатио смог разыграть еще одну сцену, великодушно уверить, что он не в претензии. У Даниэля не было сил на эту комедию, и он, молча поманив Мэшема рукой, вышел из комнаты. Фатио окружал странный тревожный ореол хрупкости, словно фарфоровую статуэтку, неосторожно забытую на краю. Мэшем провел Даниэля в кабинет, который, очевидно, занимал Лок. 4 года назад тот напечатал опыт о человеческом разумении. Судя по груде писем на столе, буря гневных откликов еще не утихла, а Лок сочинял что-то вроде апологии ко второму изданию. «Поиски разумом истины представляют род соколиной или псовой охоты, в которой сама погоня за дичью составляет значительную часть наслаждения». Опыт о человеческом разумении. Письмо к читателям. Стеклянные двери вели из кабинета в розарий. Поднявшийся ветер распахнул одну из них, впустив холодный воздух и разметав бумаги. Сразу запахло осенней сыростью. Мэшем бросился ловить разлетевшиеся листы, что выглядело забавно, поскольку они изначально были в полнейшем беспорядке. Даниэль, чтобы не мешать и чтобы спрятать улыбку, шагнул в открытую дверь. Ветер стих. Из сада долетел голос Лока, говоривший что-то пространственное, умное, умиротворяющее. Его то и дело прерывали резкие возражения Исаака Ньютона. Не успел Даниэль выйти в сад, как налетел новый порыв. Ветер срывал побуревшие лепестки с тысяч отцветших роз, свисавших словно побитые яблоки с беседок и шпалер. Бросал их на землю и кружил по саду. Исаак Ньютон заметил Даниэля сразу. Ученый сидел, вытянув ноги в садовом кресле, весь закутанный одеялами и, тем не менее, постоянно дрожал, хотя день только начал холодать. Он выглядел как покойник. Лицо осунулось сильнее обычного и было так бледно, словно всю кровь высосали из жил и заменили ртутью. «Даниэль! Хорошо, что наш общий друг, мистер Джон Лок, предупредил меня о вашем приезде. Не то я бы неверно истолковал ваше появление». «Как так? Последнее время я пребываю в странном состоянии духа. Покуда я сижу в саду при свете дня, мир представляется вполне безобидным. Однако едва наступает ночь, а она с каждым днем приходит все раньше и раньше, тьма окутывает мой разум, и мне чудятся длинные тени за всем и вся, виденным, в дневные часы. Тени эти сплетены интригами, заговорами и кликами. Все, кроме безумцев в бедламе, интригуют. Каждый участвует в заговоре другом. И что такое королевское общество, если не клика? Я не буду клясться в своей чистоте, однако комплот, который я представляю, желает вам лишь добра. Об этом мне судить. Откуда вам знать, что для меня благо? Если бы вы видели себя моими глазами, то вмиг согласились бы, что я знаю это куда лучше вашего. Когда вы последний раз спали? 5 дней я сидел у огня, следя за работой. Великим деланием? Вы знаете меня почти столько же, сколько я сам, Даниэль. Так зачем спрашиваете? Вам известно, что я не отвечу прямо, и ответ вам ведом. Ваш вопрос суетен дважды. 5 ночей. Коли так, случай привел меня сюда именно сегодня, ибо есть шанс, что недельное бдение, притупив ваши умственные способности, приблизило вас ко мне. Коим образом вы чаете со мной сблизиться? Позади Мэшем что-то начал говорить и резко замолк. Даниэль полуобернулся и увидел, что Фатио шел за ним и сейчас стоит в кабинете Локка. Увидев, что его заметили, тот как-то бочком, словно напуганный пес, вышел в сад и отвесил Даниэлю легкий поклон. «Коим образом? Не тем, что Фатио. Это решилось между нами в Троицын день 1662-го, если я не сильно ошибаюсь». Ньютон на мгновение прикрыл красные от бессонных ночей глаза, давая понять, что Даниэль не ошибается. Тот продолжал. «И не тем, коего желает Лейбниц». Фатио скривился. «Мы прочли письмо господина Лейбница. Все оно не более чем грубые нападки на мою теорию тяготения». «Если Лейбниц разбил вашу теорию тяготения, господин Фатио, значит, ему достало смелости и прямоты изложить на бумаге то, что Гюйгенс, Галей, Гук и Рен говорили между собой с тех самых пор, как вы представили ее королевскому обществу. И я сейчас последую Лейбницу. Не корчите возмущенную мину, Фатио, ради всего святого. Я вижу в этом саду троих. Фатио атакован и готов обороняться со всем пылом. Ньютон держит себя двойственно, как будто втайне со мной согласен. Лок, вероятно, жалеет, что я явился нарушить ваше единомыслие. Однако я его нарушил и нарушу еще сильнее, ибо, оглядывая пройденный путь, я думаю, что добился бы большего, если бы меньше помышлял о мнении окружающих. Натурфилософия не может развиваться, не сокрушая старые теории и не сметая с пути новые неверные, что неизбежно ранит чувства их защитников. Я был плохим натурфилософом не по скудости ума, а из своего рода трусости. Сегодня я почусь быть смелым, дабы стать лучшим натурфилософом и, возможно, заслужу вашу ненависть. Тогда я отправлюсь в Бостон следующим же кораблем. Посему, Фатио, не отстаивайте свою теорию и не обрушивайтесь на теорию Лейбница, но заклинаю, молчите и ненавидьте меня. Исаак. Вот что я имел в виду, говоря, что хотел бы к вам приблизиться. Если к моему уходу вы меня возненавидите, я сочту, что преуспел». «Суровый метод», — проговорил Ньютон, дрожа все сильнее. «Однако не буду отрицать, что на моей памяти научные диспуты всегда сопровождались сильнейшей личной враждой. И я сегодня не настроен умягчать и взывать к миру. Продолжайте. В роли врага вы будете мне понятнее, нежели в роли друга». Увидев вас сегодня в вихре мертвых лепестков, я вспомнил весну 1666 года, когда приехал в Вулсторп и застал вас в кружении яблоневого цвета. Припоминаете тот день? Разумеется. Я приехал из Эпсома, где мы с Уилкинсом и Гуком проводили дни в таких же ученых беседах. Основную их тему можно было бы сформулировать так: что есть и что несть жизнь. Теперь я приезжаю сюда и застаю вас за рассуждениями, суть которых можно свести к следующему: что есть и что несть божество. Верно ли я говорю? Такого рода высказывания удобопривратны, пробормотал Лок. Молчите, Джон, приказал Ньютон. Даниэль все понимает правильно. Спасибо, Исаак, сказал Даниэль. Если слова ваши справедливы, то лишь потому, что я все эти годы следовал мучительным зигзагам вашего пути. Задача была нелегкой. Ваши философические изыскания всегда переплетались с экзегезой. Я не мог взять в толк, почему в ваших комнатах звездные атласы пребывают в свальном грехе с писаниями на древнееврейском, а оккультные трактаты о философской ртути с чертежами новых телескопов и тому подобного. Однако я, наконец, понял, что чересчур усложнял. Для вас это было вовсе не смешение разнородного. Для вас апокалипсис, умствование Гермеса Трисмегиста и математические начала — суть оттиски, вырванные из единой великой книги. Коли вы видите все с такой ясностью, Даниэль, почему вы к нам не примкнете? По мне, это как если бы друг Галилея заглянул в его телескоп, узрел движение лун Юпитера, но не поверил своим глазам, а остался в плену мертвых папистских воззрений. Исаак, последние 16 лет я только и делаю, что задаю себе этот вопрос. Вы о том, что случилось в 1677 году? Так что же случилось в 1677 году? Спросил Фатио. Все хотят знать. Лейбниц вторично посетил Англию. Он инкогнито отправился в Кембридж, чтобы поговорить с Исааком. Пока они катались в лодке по Кему и беседовали, я нашел в наших комнатах бумаги, доказывающие, что Исаак впал в арианскую ересь. Я сжег эти бумаги. А с ними и многие алхимические записи и книги Исаака. Для меня они были одно. В каковом преступлении я ныне добровольно винюсь и умоляю меня простить. «Вы говорите так, будто мы видимся в последний раз!» — вскричал Ньютон со слезами на глазах. «Я видел ваши терзания!» «Читал в вашем сердце и простил вас давным-давно!» «Знаю. То, что вы сожгли, было по большей части пустым вздором. Здесь вы ничего такого не найдете. И все же теперь я бесконечно ближе к великому магистерию». «Знаю, что вы разрушили алхимию до основания». Выстроили заново и изложили в книге под названием «Практика», которая станет для алхимии тем же, что математические начала для физики. И, возможно, вместе с новой экзегезой Фатио, новой философией Локка и новым христианством арианского толка ваших рассеянных по всей Англии последователей, она должна составить некую новую совокупность — своего рода научный апокалипсис, в котором вся Вселенная и вся история предстанут чистыми, как дистиллированная вода. «Вы насмехаетесь над нами, рисуя все так просто?» «Ах, значит, все не так просто. Все не произойдет в раз одним махом. Не нам загадывать, как это произойдет. Однако вы не спите 5 ночей, приглядывая за работой, которую не решились доверить помощникам. Вы явно страдаете от ртутного отравления. Вы не признаете, что это великое делание. Однако, что еще это может быть? Я не могу читать ваши мысли, Исаак, и не вправе требовать, чтобы вы раскрыли свои секреты, но я вижу, что вас постигла неудача. А если все предполагалось объединить с теорией тяготения Фатио, то ошибочна и она. Прежде чем насмехаться над нашей работой, скажите, сэр, в чем победа Лейбница? Потребовал Фатио. Отличие Лейбница в том, что он не стремится к победе, а лишь к тому, чтобы избежать неудач. И я полагаю, что это более здравый подход к науке, нежели ваш, требующий всего или ничего. С годами я вижу, как новые люди приходят в королевское общество, и думаю, что хотя натурфилософия началась с нашим поколением, она с ним не закончится. Не я один так рассуждаю. Даниэль поднес к глазам лист, поднятый в кабинете Локка, и прочел. Для моряка весьма полезно знать длину линия своего лота, хотя он не может измерить им всех глубин океана. Довольно с него и того знания, что линь достаточно длинен, чтобы достигнуть дна в таких местах, которые необходимы для определения направления и для предохранения от пагубных мелей. Опыт о человеческом разумении. Введение. «Какой болван написал эту чушь?» — вопросил Фатио. «Мистер Джон Лок, и чернила на бумаге еще не высохли», — отвечал Даниэль. «Уверен, он не собирался прилагать эти слова к Исааку Ньютону», — отвечал Фатио, быстро оправляясь от смущения. «Полагаю, вы подразумевали к Ньютону и Фатио», — сказал Даниэль. Ньютон и Фатио переглянулись. Даниэль наблюдал за ними, Фатио смотрел с вкрадчивой нежностью, и Даниэлю подумалось, что тот привык видеть во взгляде Ньютона ответную ласку. Однако сейчас его ожидания обманулись. Ньютон смотрел на Фатио не с любовью, а с каким-то пристальным любопытством, словно увидел нечто, доселе ускользавшее от его внимания. Даниэлю при всей неприязни к Фатио стало настолько не по себе, что отвага начала его покидать. «Я хочу рассказать вам историю о Роберте Гуке», — объявил он. Это имя было в числе немногих, которые могли оторвать Исаака от скрупулезного изучения Николя Фатио де Дюилье. Он перевел взгляд на Даниэля, и тот продолжил. До того, как приехать в Вулсторп, Исаак, я помогал ему ставить опыт. Мы расположили весы над колодцем и взвесили один и тот же предмет на поверхности, а затем 300 футами ниже, чтобы проверить, будет ли разница. Как вы понимаете, Гук нащупывал закон обратных квадратов. Исаак что-то быстро просчитал в уме и сказал. Наблюдаемой разницы не обнаружилось. Именно так. Гук был расстроен, но по пути домой придумал новый, более тонкий эксперимент, который так и не осуществил. Однако я о том, что мы тогда преуспели во многом, но потерпели крах в самом смелом из наших начинаний. Закончилась ли на этом натурфилософия? Отнюдь нет. Карьера Гука, Уилкинса или моя? Ни в коей мере. Напротив, это привело к их взлету. Посему я не верю в апокалиптические предсказания касательно науки или общества. Хотя я тоже не сразу усвоил урок. Например, я ждал, что славная революция все преобразит. Теперь же вижу, что кавалеров и круглоголовых сменили Тори и Виги, а война продолжается. И вы намерены провести некую параллель между неудачами Гука и перспективами нашего совместного труда? С натужной веселостью проговорил Фатио. Полагаю, вы приспешничаете Лейбницу. Вот, по крайней мере, достойный оппонент. Он придумал анализ бесконечно малых позже нас с Исааком, но он хотя бы знает, что это такое. А ваш Гук не более чем грязный эмпирик. Я приспешничаю Исааку Ньютону, моему другу, на протяжении 30 лет. Я страшусь за него, ибо вижу, что идеи его касательно натурфилософии и себя самого ошибочны. Он настолько выше всех нас, что уверился, будто несет на плечах некое судьбоносное бремя и должен во что бы то ни стало привести натурфилософию к некой конечной точке омега. Его поддерживают в этом заблуждении некие льстивые прихлебатели. Вы хотите его вернуть? Вы хотите, чтобы Исаак отказался от решения, принятого в Троицын день 1662-го? Нет. Я хочу, чтобы он повторил то же решение относительно вас, Фатио. Он отстранился от меня в 62-м, от Лейбница в 77-м, теперь 93-й, и решается ваша участь. Я знаю все, что произошло в 62-м и 77-м. Исаак мне рассказал. Однако у нас все иначе. Это настоящая, долгая, взаимная симпатия. Здесь вы правы, Николя, сказал Исаак. Однако вы не поняли. Даниэль подводит разговор к совершенно иному. Что интересного может сказать мистер Уотерхаус? Он писарь, секретарь. «Довольно оскорблять Даниэля», — остановил его Исаак. «Он оказал нам любезность, подумав о нашем будущем, о котором мы сами не размышляли, будучи уверены в успехе. Однако Даниэль прав. Мы потерпели неудачу. Наш линь недостаточно длинен, чтобы измерить глубины, на которые мы вышли». Надо остановиться и начать все сначала. Нам потребуется время и деньги. «Исаак», — сказал Даниэль, — «два или три года назад, прежде чем приступить к великому деланию, которое только что завершилось, вы наводили справки у Пепписа, Роджера Комстока и других касательно места в Лондоне. С тех пор Тринити Колледж обеднел еще больше и явно не способен давать надежный доход. Я предлагаю вам монетный двор». Все в молитвенном молчании ждали, пока Исаак обдумает предложение. «В обычных обстоятельствах должность эта не представляла бы интереса», — сказал он. «Однако Комсток в письмах туманно намекает на великую перечеканку. Она станет вашим великим деланием. И я не шучу, ибо, возможно, это единственный способ извлечь философскую ртуть». «Почему вы так говорите?» «Гук не нашел закон обратных квадратов в колодце, потому что тот был недостаточно глубок для его целей и для его оборудования. Возможно, вы по той же причине не можете выделить философскую ртуть из золота». «Вы предполагаете, что мои методы верны, но в моем образце ее слишком мало. Я опровергну вашу гипотезу, напомнив, что следую методам древних, которые, я убежден, достигли искомого». «Числите ли вы среди них царя Соломона?» «Вы не хуже моего знаете, что он почитается отцом алхимии». «Если у Соломона был великий магистерий, он наверняка им воспользовался. Богатство Соломона вошло в пословицу, Возможно, он собрал великое множество золота со всего мира и извлек из него философскую ртуть. Многие адепты полагают, что так оно и было. Коли так, обычное золото, с которым вы работаете, обеднено квинтэссенцией. Соломоново же, напротив, обогащено. И это тоже общее место. Ходит слух, что золото царя Соломона нашел вице-король Мексики, а король-бродяг похитил и увез в Индию и расточил, смешав с обычным ходящим по свету в качестве денег. Так говорят. То, что король-бродяг профукал, не собрать, не завоевав весь Восток и не изъяв силы его богатств. Разве что вы неким магическим заклятием стянете все золото земли в Лондон и пропустите через плавильные котлы Тауэра. Фатио выступил вперед, почти загородив Исаака от Даниэля. «Теперь, перейдя к делу, вы предлагаете вещи в высшей степени разумные и привлекательные», — объявил он. «Будьте добры объяснить, к чему был весь предыдущий разговор». «Я объясню, Николя», — вмешался Исаак. «Даниэль сказал, что по справедливости можно было от него требовать. Он имеет в виду, хоть и не хочет говорить прямо, что ваша теория тяготения – чушь и ослабила мою позицию относительно Лейбница. Возможно, он подразумевает и ваши претензии на соавторство в создании анализа бесконечно малых, каковые вынужден вас огорчить совершенно беспочвенны, а равные то, что вы... Вы даете себя за врача и утверждаете, будто вылечили тысячи людей своим новым патентованным средством, а также ваши произвольные толкования Библии и те странные пророчества, которые вы из них вывели. Но он ничего этого не знает. Зато знаю я, Фатио. О чем вы? Признаюсь, Библию легче толковать, чем вас, Исаак. Напротив, я чувствую, что чересчур прозрачен для Даниэля, и Бог весть для какого числа людей, видящих меня насквозь. Для очень небольшого числа, пока, — тихо проговорил Даниэль. Суть такова. Я позволил своим чувствам к вам затуманить мои суждения, — сказал Исаак. Я оценивал ваши труды, Николя, гораздо выше, чем они того заслуживают, а в итоге зашел в тупик, растратил годы и подорвал здоровье. Спасибо, Даниэль, что сказали мне это напрямик. Мистер Лок, вы деликатно готовили мое нынешнее прозрение. Примите извинения, что дурно о вас думал и считал, будто вы плетете против меня козни. Николя! Поезжайте со мной в Лондон, живите в моем доме и будьте моим помощником, когда я продолжу великое делание. Я согласен быть только равноправным соратником. Но вы не можете им быть. Один Лейбниц. Так и любитесь с Лейбницем, крикнул Фатио. Мгновение он стоял, словно не веря, что впрямь это выговорил, и, по всей видимости, ожидая, что Ньютон возьмет свои слова назад. Однако Ньютон уже миновал точку возврата. Фатио оставалось одно — убежать. Когда он скрылся из виду, Даниэль различил далекий не то стон, не то плач, и подумал, что Фатио рыдает от горя. Однако плач становился громче. Даниэль на миг испугался, что Фатио возвращается с обнаженной шпагой в руке. «Даниэль!» — резко позвал Лок. Он стоял над Ньютоном, закрывая того от Даниэля. Лок в молодости был врачом и сейчас, по-видимому, вспомнил былые навыки. Одной рукой он сдернул груду одеял, укрывавших Ньютона, а другой потянулся к его шее, чтобы сосчитать пульс. Даниэль бросился к ним, страшась, что Исаака хватил удар. Однако Ньютон с криком «Убили! Убили!» Оттолкнул руку Лока от своей шеи. Лок попятился. Даниэль подбежал к Ньютону и увидел, что тот барахтается, как утопающий. Сила движений была настолько велика, что в какой-то миг приподняла его над креслом. Ньютон упал на каменные плиты, вскрикнул и остался лежать, дрожа точно натянутый канат. Даниэль опустился рядом на колени и тронул его худое плечо. То немногое, что было между костями и кожей, пульсировало от напряжения. Ньютон вздрогнул, как если бы Даниэль коснулся его каленым железом и, ничего не видя, откатился к ножке кресла, которая пришлась ему как раз на уровне живота. В мгновение ока он свернулся, словно зародыш, и всем телом обвил ножку кресла, как годовалый младенец, обнимающий мать за ногу, чтобы та не ушла. «Убили! Убили!» — повторял он уже тише, будто во сне. Впрочем, слов было уже не разобрать. Возможно, он и впрямь звал матушку. Лок, не отнимая ладоней от лица, проговорил. «Величайший ум человечества!» Помрачился. «О, Господи!» Даниэль сел по-турецки рядом с Исааком. «Мистер Лок, если вы любезно попросите слугу принести мне чашечку кофе, я займусь тем, чем не занимался уже 30 лет. Буду сидеть ночь напролет, тревожась из-за Исаака Ньютона». «То, что вы сказали, было необходимо, и я никоим образом вас не виню», — произнес Лок. «Однако я сильно опасаюсь, что он никогда не будет прежним». «Вы правы. Он будет всего лишь величайшим натурфилософом в истории, и это лучше, чем лжемессия. Ему потребуются годы, чтобы приспособиться к своему новому месту в мире. К тому времени, как он вновь станет собой, я буду вне его досягаемости, в Бостоне, Массачусетс.